Елена Ивановна Рерих отмечала: «Луна, древнейшей и погибшей планеты, рассеялась после столкновения планеты с гигантскими болидами. Луна погибшей планеты была много мощнее и прекраснее нашей Луны, и даже Венеры. Луной становится планета, которая отдает свою жизненную силу иной планете. Венера отдала свою силу нашей Земле». Владыка, где находилось наше человечество до своего лунного привала? На планете, которая уже не существует. Она распалась? Да, планета или постепенно умирает, когда закончен круг ее развития, или распадается от катастрофы. Зависит от человечества, которое само устраивает пожар своего дома. Часть нашего человечества находилась на планете, которая уже не существует. Мир тонкий, астральная сфера планеты в случае катастрофы с планетой рассасывается соответственно химическим лучам по ближайшим сферам. С гибелью планеты значительная часть человечества не смогла сохранить свои высшие оболочки, прежде всего высшее астральное тело, и утратило их. О таком развитии событий, которые могут повториться и на нынешней Земле, в Агни-йоге говорится. Опыты с новыми атомными бомбами в 20 веке остались, конечно, не без последствий для нашей несчастной планеты. Действием взрывов многие тонкие слои и сферы вокруг нашей планеты распались. Многое явилось как космический ссор. И обитатели этих сфер оказались в водовороте, и среди смерчей, разбушевавшихся стихий, положение тягостное для многих завершилось удалением их в тишину молчания, восьмую сферу. Монады их явились лишенными всех оболочек, которые дают возможность сохранять сознание в разных слоях бытия. Теперь исполняю мое обещание дать пояснение летающим дискам. Так называемые летающие диски, ожерелья и прочие формации являются пространственными образованиями, носящимися вокруг нашей Земли. Обычно они не имеют доступа в ближайшие слои нашей атмосферы, ибо Земля имеет заградительную сеть. Лучи и магнитные токи Земли образуют совершенно непроницаемую атмосферу или заградительную сеть. Лунная сфера, восьмая сфера, напряженная и ближайшая к земному плану, яро отвечает своими потоками элементалов на воздействие земных энергий, которые, то есть элементалы восьмой сферы, отравляют не только сферу, непосредственно прилегающую к Земле, но и более отдаленное пространство на иных планетах Солнечной системы в силу мгновенности передачи тончайших энергий. Ярые энергии этого ядовитого соседства могут проникать не только за пределы сферы, окружающей Землю, но они своим проникновением оставляют бреши в земной заградительной сети, и неожиданные и часто нежелательные посетители начинают проникать в вашу земную сферу и сами уявляются на распадении ожерелья или на сгорании и столкновении с болидами, все еще носящимися в нашей атмосфере со времени гибели нашей лучшей планеты. Столкновения эти порождают ядовитые газы, которые отравляют нашу напряженную атмосферу и яро воздействуют на организмы обитателей планеты. Конечно, все опыты с атомными бомбами и прочими такими же вредными, если не вреднейшими, снарядами яро уявляют такие бреши в заградительной сети. Явление нарушения таким неестественным образом равновесия в слоях атмосферных может явить много неожиданных последствий. Ожерелья являют распадение миров. Каждая буса или кольцо в ожерелье – одна из сфер, образующих обитаемый или слагающийся мир планеты. Такие носящиеся в околоземном пространстве ожерелья им являют расчленение сфер, слагающих миры. Оформляющиеся пространственные тела, попадая через уявленную брешь в земную сферу с несоответствующими им вибрациями, конечно, распадаются и сгорают. Формации эти изменяются также в силу меньшей скорости, уявленной в нашей земной сфере, нежели скорость в пространствах за предельным кольцом, за последней земной сферой. Объяснение это, конечно, имею от великого владыки, и поэтому оно вполне научно.